Война. Кончились 30-е годы. Как писатель, Пришвин находится сейчас на творческом подъеме. Его переполняет и тревожит множество неосуществленных замыслов, необходимость собрать и систематизировать многолетний архив. Самое в нем дорогое – это записи для будущих, еще не воплощенных книг. А годы уходят, силы убывают. В дневнике 1940 года он записывает: «Это было в 1932 году. Я стал усиленно искать себе где-нибудь в глуши избушку, чтобы купить ее и поселиться в ней одному. Много я пересмотрел везде избушек. Уединенней всех и красивей была изба в деревне Спас на Нерли. Только случайно я не купил ее, и потом так обернулось, что желанная избушка Толстого превратилась в квартиру в Москве». Действительно, в 1937 году Пришвин получил, наконец, отдельную квартиру, которая дала ему возможность жить уединенно и спокойно в большом шумном городе. «Художнику, — писал он, — запереться можно и надо от шума, от помех, но от жизни нельзя запираться. Ты должен слышать постоянное течение. Ты пишешь в уединении, но чувствуешь текущую реку. Праздное одиночество теперь позорно». В Москве сразу же рождается у Пришвина новая тема о ценности городской культуры. Он записывает: «При других обстоятельствах я мог бы, так же как природу, полюбить в городе искусство и книги. Когда будет квартира, я непременно сделаю опыт в этом отношении, попробую пожить в городе эстетически, то есть свободно, как в лесу». Он пытается сравнивать, что такое лес и что красота, то есть природу и искусство, и где-то их для себя объединить. Эта тема продолжится у писателя до конца жизни. Так в 1950 году мы читаем: «Начинаю путешествовать по Москве с целью изучения большого города. Верно ли, что древняя, девственная природа, попадая под власть человека, непременно попадает в руки злой силы? Творчество мира продолжается и в наших парках, в культуре городских растений. Сказывается переменой характера борьбы за существование, борьбой за лицо. С этими мыслями я начинаю свое московское путешествие». Пришвин очень самобытен в своем осмыслении города. Его оптимизм еще раз выдерживает проверку на предмете, вызывавшем скорбь и возмущение у многих писателей XIX – начала XX века, на городской жизни. Вспомним темные колодцы городских дворов у Достоевского, города-спруты Верхарна, призыв к побегу из города Руссо Толстого. У Пришвина мы читаем в 1951 году: «Что жизнь хороша, что мы люди – не трава на ветру и не сено, что мы и от себя что-то можем сделать навстречу знойным и иссушающим ветрам, это все зарождается в городе. Единый образ природы, вытекающий из непосредственных впечатлений, зарождается в городе у людей высокой культуры». Не будем скрывать, в городе в конце 30-х годов Пришвин иногда не только утомлен, он подавлен, и подчас ему хочется замолчать. «Тихо, люди спят, с деревьев слетают грачи и важно прогуливаются по улицам города. В этом и есть мое счастье, чувствовать себя как грач, знать время, когда можно быть самим собой». Писатель не поддается унынию, он помнит: художник — это тот, кто свою душу вкладывает в творчество небывалого. И еще в нем живет непоколебимая уверенность в торжестве светлого начала в человеке, в жизни. Темно, значит, скоро будет светать. Именно эта сила поэзии и сила оптимизма, уверенности в реальности небывалого и дает поэту право написать один из самых светлых своих, прямо-таки ликующий рассказ «Весна света». Пишет он его на материалах городского путешествия, столь нового в его опыте. Когда он пишет этот рассказ? В самый канун назревающей войны, когда полмира в огне. Где написан рассказ? В вагоне электрички. Ничто не проходит у Пришвина без поэтического отклика, даже служебная техника, даже недавно открытая электрическая железная дорога, удивившая писателя своеобразной технической красотой. И мы читаем в предвоенный год такую запись в дневнике. «Когда же уймется война и начнет действовать сила любви, то движение рода человеческого силой любви будет сопровождаться таким же свечением, как при перевозке пассажиров в электрическом вагоне. Скольжение проволоки сопровождается явлением вспышки голубого света». Вот при этой вспышке и написан в 1939 году радостный рассказ «Весна света». Это рассказ о существовании сказочной Дриандии, где царствует братство и дружба людей. В эту волшебную страну сразу же поверили его собеседники, дети. И такой разговор у них с писателем действительно был, и произошел он на действительной московской улице, на Патриарших Пионерских прудах. В большом деле по систематизации и обработке литературного архива Михаилу Михайловичу нужен был помощник. В самом начале 1940 года он пригласил меня в помощь как литературного сотрудника. Я стала с ним до конца его дней. Уже летом того же 1940 года была создана Пришвином новая книга радости «Лесная капель», включенной в нее поэмой «Фацелия». Сокращенный вариант «Фацелии» смотрите на странице 408. «Лесная капель» — это первая книга Пришвина, созданная им из непосредственных дневниковых записей, взятых не только без существенной переработки, но почти без стилистической правки. Пришвин думает так об этой своей литературной форме. Миниатюра, как искренняя, пока писатель еще не успел излукавиться в записи проходящего мгновения жизни. Это капля, это проходящее мгновение действительности. Всегда оно правда, но не всегда верной бывает заключающая ее форма. Сердце не ошибается, но мысль должна успеть оформиться, пока еще сердце не успеет остыть. Я долго учился записывать за собой на ходу и потом записанное дома переносить в дневник, но только в последние годы эти записи приобрели форму настолько отчетливую, что я рискую с ней выступить. Я пишу для тех, кто чувствует поэзию пролетающих мгновений повседневной жизни и страдает, что сам не в силах схватить их. В разгар работы обрушилась на всех нас война с фашистской Германией. Не выдержав ежедневных бомбежек и отказавшись от почетной эвакуации на Кавказ вместе со многими заслуженными пожилыми деятелями культуры, Пришвин уехал в конце лета из Москвы в глухие Ярославские леса, места своих бывших охот, чтобы переживать беду вместе с народом. В деревне Усолья под Переославлем-Залесским мы и прожили более 2 лет. Жизнь наша там была трудна, не легче, чем у всех русских людей в те годы. И тем не менее, именно благодаря строжайшему ежедневному писательскому труду Пришвин мог по праву сказать в своем дневнике в конце войны: «Какое богатство накопил я за время германского нашествия!» Работать ему было как никогда трудно. Одна семилинейная лампа с натреснутым стеклом, старательно заклеенным пленкой сточенного бритвой асбеста. Надвигалась зима, теснота жилища, ежедневные заботы о самом насущном для жизни. И главное, полная неизвестность, невозможность разобраться в событиях и осмыслить их, записывает он в тяжелые дни осени 1941-го. А осень стояла в тот год, на редкость солнечная, теплая, в странном противоречии с чудовищной бедой человеческой. Такой же была и осень следующего военного года. Запись на рассвете. Такая милостивая осень стоит, такой живет со мной верный друг, ожидающий от меня подвигов и терпеливо искусно скрывающий это, если подвигов нет. Милый мой, говорит она, — «ты довольно в жизни потрудился, можно и отдохнуть». Нет, этого соблазна отдыха он никогда до самой смерти не примет. Пройдет еще 13 лет, и он, тяжело больной, умирающий, в свой последний день встанет, подойдет к окну, увидит там играющее зимнее солнце и заставит себя подняться духом и запишет: «Опомнился и почувствовал себя здоровым». Это было за полсуток до смерти. Но теперь, сравнительно здоровый для своих лет, он не дает себе ни одной минуты отдыха или уступки. Наступает зима, валят и валят густые снега. Ранним утром слышу я неизменно осторожные движения по комнате. Это Михаил Михайлович оделся и вышел на мороз протаптывать свою тропу через лес. Тропа шла по Блудову болоту. Через 5 лет тропа со всеми ее подробностями войдет в картину и в действие повести «Кладовая солнца». Михаил Михайлович возвращается запушенный снегом, быстро пьет чай и сразу садится за работу. Днем начнутся другие наши общие дела. Но как бы ни был перегружен день, Михаил Михайлович неизменно вечером, в любую погоду, снова выйдет один на свою лесную тропу. Он требовательно ставит перед собой новые и новые задачи, не давая себе скидки ни на какие трудности. Это его долг перед жизнью, любовь к ней, любовь ко всему, что призвано жить. Это вызов тому, кто сейчас все это бездумно, жестоко уничтожает. В первые же горячие дни войны еще в Москве Пришвин написал рассказ «Голубая стрекоза». Им открылся ряд военных рассказов Пришвина. Они были напечатаны во время войны и после смерти писателя. Назовем хотя бы цикл «О ленинградских детях», созданный в Усолье благодаря личному живому общению с детьми, спасенными из осажденного города и поселившимися в большой колонии в 14 километрах от нашей деревни. Увиденное и пережитое за эти усольские годы вошло в крупные произведения Пришвина последующих лет, такие как «Кладовая солнца», «Корабельная чаща». Но живым отражением наблюдений над людьми в нашем глухом краю, над женскими судьбами, отражением личной жизни писателя явилась повесть нашего времени, начатая в Усолье и оконченная уже в Москве по возвращении из эвакуации. Некоторые образы, мысли и картины перенесены в повесть целиком со страниц реального дневника текущего дня. Стихия света, художественно притворенная в предвоенном рассказе «Весна света» и в первом военном рассказе «Голубая стрекоза», продолжает действовать в повести. Пугавшая Курымушку в детстве непонятной большой голубой и его зловещее отражение Кощей Бессмертной в ней исчезли, растворились, они перешли в ровное радостное свечение. Этот свет пронизывает и заливает теперь в повести все высокое, прекрасное, все любимое художником. Когда измученный солдат Алексей, любимый герой автора, бежит из плена, ему встречается голубое поле льна, и омертвелой души этого человека, от которого остались только глаза, впервые касается чувства жизни. Когда Алексей подходит к родному дому, где его ожидает несчастье, голубые цветы закрываются. И глава о деревенских русских «Ромео и Джульетте», названный автором «Голубые цветы», так и начинается: «На полях голубее зацветал лен». Перед возвращением Алексей снится Милочке в голубой рубашечке из сатина, и весь сон, по словам Милочки, голубой. Трагическая глава любви, великодушие и в конечном счете о победе высокого человеческого начала так и названа «Голубой гость», хотя в ней действует оборванный и почерневший от грязи и горя человек. И даже глаза у Милочки голубые. Все близко, все касается художника и в радости, и в боли за человека. Это сочувствие невыдуманной жизни и вера в ее смысл, в конечное его торжество. Тон повести наслышан автором в народной речи. Обращает внимание самый язык повести. Он настолько ритмичен, что во многих местах слова и фразы не поддаются перестановке, как в стихотворении или в произведениях фольклора. Это легко проверить, прочитав вслух хотя бы ее начало, как в самую глухую зиму по какой-нибудь узенькой алой зорьке под вечер предчувствуешь весну света, так и когда рожь зацветет, начинаешь дорожить золотыми деньками нашего короткого лета и хозяйски отсчитываешь, две недели рожь будет цвести, две недели зерно наливает, две недели созревает, а там... Главу о черном дрозде мы читаем как музыкально-ритмический сказ. Да вот и я сам, как подумаю о счастливцах, как будто превращаюсь в любимого мною певца вечерней зари, черного дрозда с золотым клювом. Основной живописный, он же и символический образ повести — это стихия света. С половины повести этот свет начинает все вокруг озарять, и, наконец, до чего автор не коснется мыслью, все вовлекает в свой радостный поток. В единый пламень вливаются и личное, и общее. Это огонь всечеловека, по терминологии Пришвина. И тогда оказывается, что та любовь двух, промелькнувших по жизни, есть необходимая движущая сила в созидании общего во всем большом мире. Так и начинается повесть. Втайне, мечтая написать о любви Милочки, как царь Соломон, я смотрю на Нестора, пишу не как мне хочется, а держусь в краях чаши, испиваемой всем народом. Здесь снова мы встречаем обе темы — личной любви и человеческого общего дела, поставленные жизнью Пришвина — человека и художника. Моральный конфликт в судьбе Милочки, одной из героинь повести, бесчисленное число раз обсуждавшейся в литературе, это соперничество двух за любовь к женщине. В повести находит разрешение благодаря великодушию и душевной чистоте всех ее участников. После, казалось, безвыходной драмы, изображенной в главе «Голубой гость», идет глава о дружбе, о новых отношениях, выстраданных на войне, несущих в себе выход из сказавшейся безвыходности. Это тема, порученная Ивану, второму герою повести, тоже солдату. Так, благодаря нравственной силе, происходит примирение между основными действующими лицами в повести. Второй муж Милочки, Сергей, упрощен автором до предела. Ничего сверх самого необходимого не отпущено ему. Больше того, автор даже временами иронизирует над ним, делает его заикой, ставит в смешные положения, хотя бы в эпизоде с корытом для вернувшегося мужа своей возлюбленной. Автор умоляет его до сравнения с собачкой, наползающей в ласки на грудь лежащего человека. Мы понимаем. Автор поручает Сергею самую интимную сторону души. Вот почему, вероятно, особое чувство, потребность сохранить ее неприкосновенной, заставляет сделать таким маленьким Сергея. Сергей настолько незначителен в своих проявлениях, что, по словам автора, Милочка его любит только для себя, в то время как за Алексеем она пойдет на край света. Из-за нравственной значительности Алексея за ним пойдет. Только однажды в главе «Голубые цветы» прорывается в образе Сергея то, что могло пробудить настоящую любовь Милочки, что позволило Пришвину поставить Сережу в ряд со всеми остальными его избранниками. Прочтя эту главу, мы сразу понимаем, как много недосказано в повести о Сергее и о его любви. Это о понимании двух, таком качестве любви, которое делает ее подлинной и о котором, по слову Сергея, даже нельзя рассказать. Вот почему вынужден был умолчать об этом и сам автор. Он лишь направляет свой луч, свой взор художника в глубину души Сергея, этого с виду незначительного человека, и все преображается, и встает перед нами в новом свете, все становится значительным в самых подробностях. И тут-то и начинается та цветопись, та сказка света, в которой показывается все прекрасное в природе и человеке. В этом свете и написана глава о любви, названная автором «Черный дрозд». Она по содержанию пересказывает в нашей современной усольской обстановке вечный сюжет Ромео и Джульетты, развивая его на двух рядовых проходящих людях. Ведь и они, как эти цветы на заре, немного побудут и переменятся, и уйдут навсегда. В этой картине русской природы воскресают знакомые, неумирающие шекспировские детали, и жаворонок его, и соловей. Трагичность здесь преодолевается не борьбой, не тяжким усилием, а растворяется в воздухе поэтических строк и как бы на легком ветру исчезает. Но не соловей и не жаворонок, а черный дрозд. Почему его именем названа глава? И тут мы догадываемся, что Пришвину не хватало еще одного образа, которому он мог бы поручить в повести свою роль художника среди этих уже действующих в ней столь разных и столь близких ему лиц. Черный дрозд с золотым клювом. Он управляет зарей и всеми цветами на небе и на земле. С высоты своей ели он все видит, и это он направляет наше внимание. Это, конечно, сам художник. Он и не скрывает своей тайны от нас, он говорит о себе. Когда уже от реки туман поднимается, сажусь черным дроздом на самый верхний пальчик ели и пою. Я свищу и зову любовно всмотреться в эти милые лица. Слышит ли кто меня, не знаю, не для себя пою, а управляю зарей. Черный дрозд на вершине ели — самый совершенный у Пришвина образ художника. Он точен и прекрасен.